Городе много троллейбусных линий, много проспектов, бульваров и улиц. И, вероятно, по этой причине так получилось, что мы разминулись. Знаю, когда ты выходишь из дома, даже твой облик могу я представить. Это ошибка, что мы не знакомы. Эту ошибку нам нужно исправить. Эту ошибку нам нужно исправить. Встретить однажды друг друга должны мы, просто дороги не сходятся наши. Не проходи ты, пожалуйста, мимо, если сумеешь узнать меня раньше. Знаю, когда ты выходишь из дома, даже твой облик могу я представить. Это ошибка, что мы не знакомы. Эту ошибку нам нужно исправить. Эту ошибку нам нужно исправить.